По дороге обратно в наш корпус МакМёрфи плелся в хвосте, засунув руки в карманы зеленой куртки, нахлобучив шапку на глаза, задумчивый с потухшей сигаретой. Все притихли. Билли Бибита тоже успокоили. Он шел впереди между нашим черным санитаром и белым из шокового шалмана. Я поотстал, пристроился к МакМёрфи и хотел сказать ему, чтобы он не волновался. Сделать ничего нельзя. Я видел, что какая-то мысль засела у него в голове, и он беспокоится, как собака перед норой, когда не знает, кто там. И один голос говорит: «Собака, эта нора не твое дело, больно велика, больно черна, и следы кругом, то ли медведя, то ли кого не лучше». А другой голос, громкий шепот из глубин ее племени, нехитрый голос, неосторожный, говорит: «Ищи, собака, ищи». Я хотел сказать ему, чтобы он не волновался, и уже рот раскрыл. Как вдруг он поднял голову, сдвинул на затылок шапку, быстро догнал маленького санитара, хлопнул его по плечу и спросил: «Сэм, а не завернуть ли нам тут в лавочку? Я бы сигарет взял, блок-другой». Мне пришлось догонять его бегом, и звон сердца взволнованный и тонко отдавался у меня в голове. Даже в столовой, когда сердце успокоилось, я продолжал слышать в голове его звон. Этот звон напомнил мне то, что я чувствовал на футбольном поле, холодными осенними вечерами по пятницам, когда стоял и ждал первого удара по мячу, начала игры. В голове звенело все громче и громче, казалось, не смогу устоять на месте больше ни секунды, и тут удар по мячу, и звон смолкал, и начиналась игра. Так же, как перед футболом, звенело сейчас. Так же я не мог устоять на месте от нетерпения. И видел я так же четко и остро, как перед игрой, или как тогда у окна спальни. Все вещи обрисовывались резко, ясно, плотно. Я уж и забыл, когда их так видел. Ряды тюбиков с зубной пастой и шнурков, шеренги темных очков и шариковых ручек с оттиснутыми прямо на них гарантиями, что они будут писать вечно и на масле, и в воде, а чтобы охранять это от магазинных воров, высоко на полке над прилавком сидел глазастый наряд медвежат. МакМёрфи, топая, подошел вместе со мной к прилавку, засунул большие пальцы в карманы брюк и попросил у продавщицы пару блоков Мальборо. «А лучше три», — он улыбнулся ей. «Собираюсь много курить».